В рубке Кассиопеи было сумрачно, тихо, только мельтешили по контрольным панелям геометрические узоры огней, да попискивали сигналы пультов. Лисецкий и Полвин сидели в глубоких противоперегрузочных креслах, перемещаясь вместе с ними по специальным монорельсовым направляющим от одного рабочего места к другому. Они не видели боя, не слышали его звуков. Тут шла своя борьба, и она тоже была нелегкой. Космический корабль простоял на консервации несколько сот лет, и теперь Николай Андреевич мог только мысленно благодарить тех, кто приходил сюда на протяжении многих поколений для проведения тестовых и профилактических работ. Тех, кто верил, когда-нибудь основной модуль Кассиопеи покинет свою стоянку на дне гравитационного колодца планеты и вновь выйдет в космос. Навигационный кристалл, извлеченный из разбитого корабля Игоря Рокотова, уже был вставлен на место и прочитан бортовым компьютером. В нем, кроме пространственных координат до Бога, имелись расчеты для прыжка к еще двум точкам реального космоса. Полвин не имел возможности посоветоваться с Игорем. Он даже не знал, доберутся они с Вадимом до Ахума или нет, и потому сам выбрал координаты прыжка. Сейчас все было готово к старту. Две образующие свод Ахума бронеплиты дрогнули, роняя вниз песок и камни. Между ними обозначилась щель, и они начали расползаться в стороны. «Внимание всем на борту», – произнес Николай Андреевич в интерком. «Начат 100-секундный отсчет. Всем пристегнуться, занять противоперегрузочное кресло. Раненым ввести противошоковые инъекции. Есть еще 40 секунд до окончания предварительной готовности». «Все?» – спросил Кирилл, когда автоматика доложила о герметизации входного шлюза. Полвин посмотрел на табло, отражающее количество и расположение экипажа по отсекам. «Все. И Беркут тоже». Дрожь пробежала по телу Лисецкого, стянула кожу на затылке. Какие скупые слова. А сколько в них заключено? Боли, героизма, предательства, славы, самопожертвования. 30 секунд до момента зажигания в камерах. Предварительный тест готовности пройден успешно. Голос бортовой аудиосистемы мягким эхом метался меж приборных консолей. Стартовый колодец свободен, створы открыты. Начинаю обратный отчет. 25, 24, 23.